Их новые ударные самолеты, с комбинированной реактивной установкой, это что-то чудовищное. Скорость на 150 км в час превосходит максимальную скорость немецких машин и тяжелое пушечное вооружение. В комплексе с натыканными в каждую дырку радарами и постами в нос, это позволяет им уничтожать любой немецкий самолет, поднявшийся в воздух. Литовское направление двумя клиньями. Со стороны Минска и со стороны Риги, русские разбили литовскую группу войск на несколько изолированных котлов и медленно, со вкусом добивают, перемежая ужасные эртналеты, в которых участвуют тысячи стволов, и авианалеты, в которых сотнями ударных машин на земле перепахивается все, вдумчивыми переговорами под эгидой Красного Креста. Что интересно, генералу Томасу дали почти дипломатический статус и тщательно прикрывают его во время посещения окруженных войск или лагерей военнопленных. Одновременно с идеологическим разложением немецких армий с помощью Красного Креста, большевики нанесли мощный танковый удар в сторону Кёнигсберга-Данцинга, поддержанный со стороны моря ударом флота и морскими десантами. Намерения русских достаточно четко прослеживаются: три коридора влияния – болгарский, судетский и данцигский. Если придется уступить Сталину эти позиции, потери будут чудовищные. Вопрос стоит, можно ли их уменьшить и что может предложить советская сторона взамен. Самолет лег на крыло, делая посадочный круг над русским аэродромом. Небольшое летное поле на окраине Львова, несколько машин оцепления, несколько укрытых маскировочной сеткой капониров и несколько человеческих фигурок у единственного двухмоторного самолета на его окраине. Явно, встречающие. Адмирал показал пилоту на встречающих. Машина коснулась земли и, пробежав 15-20 метров, замерла, развернувшись бортом к двухмоторной транспортной машине. Канарис спрыгнул на землю, подошел к группе людей и коснулся двумя пальцами фуражки, приветствуя встречающих. Адмирал пригляделся к одному из встречающих. Да, вполне соответствует описанию, очень неожиданно. «Господин Геста, я рад, что вы прилетели лично, господин адмирал. Это вселяет определенный оптимизм. Пройдите в самолет, самые лучшие, если мы сразу вылетим». Поднявшись в машину, шеф Абвера с интересом огляделся. Вот даже как, выглядевшая внешне как грузовой самолет, с подслеповатыми окошками, внутри машина имела салон, оборудованный по классу люкс. Заранее прогретые моторы сразу набрали обороты и, дождавшись, пока пассажир и переводчик расположатся в кресле около стола, машина тронулась по летному полю, быстро набирая скорость. Предвосхищая вопрос Канариса, Геста произнес: «У меня нет полномочий вести какие-либо переговоры. Встречать вас я приехал просто из любопытства». И уточнил: «Вы, в моей реальности, достаточно значимая и трагичная фигура. Кроме того, я потратил очень много сил, чтобы ваша реальность стала менее трагичной, а вы одна из тех ключевых фигур, действия которых постоянно нужно было учитывать». Адмирал пожал плечами. «Скажите, Геста, могу я спросить, как вы оказались в нашем времени?» «Спросить можете, а вот ответа на этот вопрос я не знаю. Скорее всего, наши ученые просто перешли какие-то установленные природой или Богом границы. Да я и не уверен, что пришел из будущего, скорее, просто из опережающей вашу, параллельной реальности. Зачем же вы тогда вмешались? Вы ведь вполне удачно легализовались в Канаде, которую, судя по всему, хорошо знали». Геста сцепил пальцы и откинулся на спинку кресла. «А как вы отнеслись к тому, что в нашей реальности вас удавили, как собаку, в железном ошейнике?» «Не совсем честный вопрос. Я не знаю всех предшествующих этому событий. Я примерно так и предполагал. Скажите, господин Канарис, а мальчишка вам рассказывал о Дрездене?» На лице адмирала заходили желваки. «Да, примерно до 25 тысяч погибших. От 25 до 150 тысяч те, кто, в мое время делал официальные подсчеты, старались обойти вопросы о беженцах из Восточной Германии, накопившихся в Дрездене. А кроме этого было еще 36 германских городов, которые постигла в конце войны такая же судьба». Шеф Абвера мрачно спросил, зачем это было сделано. «Ведь существовал же документ «Правила войны», принятый всем мировым сообществом. Распоряжение Черчилля: русским должна достаться выжженная земля. Мнения военных: бомбардировки были нужны, чтобы экипажи могли отработать практику бомбометания. Мнение генерала ВВС США: воспоминания о разрушении Германии будут передаваться от отца к сыну, от сына к внуку. Это лучшая гарантия того, что Германия больше никогда не будет развязывать новых войн. Я вижу, вам это не нравится. А почему? Это ведь не в вашей реальности, у вас такого никогда не будет. Канарис промолчал. Вот видите, вы про это только что то неясное слышали, а мою страну медленно и планомерно уничтожали у меня на глазах, пусть и без бомбардировки. Потери населения были примерно соответствующие. Я не говорю уже о моральных потерях, но ведь, после ужаса Первой мировой войны немец внимательно посмотрел на собеседника, общество начало стремительно гуманизироваться, и именно тогда были приняты все основные международные положения и обязательства, которые должны были обеспечить отказ от ненужной жестокости и варварства. Это вам только кажется. Практически именно тогда произошла поляризация человечества, практически его разделение на два вида: человека общественного, умеющего сострадать, и человека эгоцентриста, видящего только свою личную цель, которому нужно не общество, а поддерживающая его интересы стая. Человек общественный, подсознательно понимая такое разделение, начал защищать себя доступными и лежащими в пределах его этики средствами. Человек эгоцентрист, видя это, пожал плечами и сказал: «Да нет проблем, поступай со мной в рамках своей этики, а я буду поступать с тобой в соответствии с моей возможностью к реализации собственных интересов. Понимаете, господин адмирал, я не историк и не социолог и не могу сказать, когда и под чьим давлением на международную арену начал выходить человек, предвосхищенный вашим Ницше. Я не могу сказать, какая именно цепочка событий и чье влияние так воздействовало на общественное и бессознательное, но оно явно было и произошло это в конце 19-го – начале 20-го века. Геста, но ведь вы, на американском континенте, поступили точно по такой же логике. Я тщательно анализировал происходящее там, и это именно ваши действия, а не решения, принятые большевиками. Они по сравнению с вами дети, жестокие, наивные, но дети. Собственно, разница между вами и Гейдрихом, который был так, походя, перемешан с дерьмом в Штатах, только в том, что я пока не вижу вашего, чисто личного, интереса. Я человек своей реальности, цель оправдывает средства. Некоторое время все молча сидели, слушая отдаленно доносившийся через звукоизоляцию салона гул двигателей. Канарис с сочувствием посмотрел на сидящего с бледным лицом офицера, выполнявшего функции переводчика. В памяти профессионала немедленно всплыла фотография и краткая характеристика бывшего секретчика советского консульства в Торонто, человека, стоящего у истоков появления Гесты в этой реальности. Бедный мальчишка 3 года непосредственно работать с этим человеком, быть косвенной причиной его активности в нашем мире и только сейчас услышать и понять такое. Геста, быть человеком своего времени и, одновременно, ненавидите себя и его, знаете, я вам даже в чем-то сочувствую. Но, все-таки, раз вы выполнили такую большую работу и так настойчиво шли по чужим головам к поставленной цели не допустить реализации такого варианта в нашей реальности, значит, вы видите реальную возможность и реальную задачу. В чем заключается ваша задача и в каком слое развития общества лежит возможность ее решения, не знаю. Но причина, по которой такое решение не было найдено, лежит, по моему мнению, как раз в том, что 2 чудовищные мировые войны, происшедшие в пределах 1 поколения, почти полностью выбили из человеческой популяции людей, пригодных решать такую задачу, людей, умеющих, каждый на своем уровне ответственности, платить собой, а не другими. Именно поэтому вы любой ценой стараетесь свести потери России и Германии в этой войне к минимуму, да, и убедить лидеров и общества этих 2 стран в необходимости совместных действий и вложения, освободившиеся средства, на воспитание и поддержку нужного типа людей. http://www.abharismruaudhara296.html 5 сентября 1941 года. Япония. Императорский дворец. Император Японии Хирохито сидел на резной скамеечке около низкого столика и, тяжело задумавшись, смотрел на открытое письмо, лежащее на лакированном подносе. Император эпохи Сёва, император эпохи перемен, жизнь и смерть которого изменила все историю древней страны. В той страшной и нереализованной здесь линии реальности, из которой пришел Геста, император Хирохито, первый раз в истории, выступил с обращением по радио перед народом своей разгромленной физически и морально страны, предложив армии и флоту прекратить сопротивление и сдаться на милость победителя. Никто не знает точной цифры самоубийств, совершенных в этот день в стране и на фронтах японцами, пожелавшими кровью смыть позор, связанный с неспособностью выполнить свой долг перед императором. У ворот императорского дворца в Токио военные и гражданские лица стрелялись или взрезали себе живот в ритуальном харакири. Император отстраненно смотрел на письмо. Эпоха Сёва, эпоха перемен. Несколько часов назад встревоженный министр общих дел, министр императорского двора, доложил императору, что внутри полученного письма, под грифом «особо секретно», министру иностранных дел только лично, находилось второе письмо лично императору Хирохито, верховный главнокомандующий Сталин, абсолютный монарх древней страны, пожалованный в юности монархом другой страны, которого искренне уважал, одной из высших в мире наград орденом святого апостола Андрея Первозванного, получил личное письмо от представителя тех, кто возглавил бунт в этой стране и, возможно, дал команду уничтожить всю императорскую семью. Личное письмо с предложением заключить договор о разграничении сфер влияния между двумя странами. Самозванец, абсолютный повелитель гигантской страны, по результатам событий последних лет способный занять в мире лидирующее положение, обращается к императору древней страны, которая видит свое божественное право в создании Великой Азии для азиатов, объединенной под властью божественного японского императора. Короткое письмо, два листка. Текст, написанный от руки на кириллице, в принятом в Европе формате и, прикрепленный к нему, снизу, его перевод, на плотной, чуть голубоватой рисовой бумаге. Текст «Бомба», публикация которого может изменить всю политическую ситуацию в мире. Бомба, которая не должна взорваться. Уже предупреждение о том, что японский командующий адмирал Ямамото был неосторожен в своих переговорах, и это позволило американским специалистам разведки раскрыть его шифры. Т.Е., практически Ямамото говорит о военных секретах открытым текстом, могло нарушить политическую стабильность Японии и вызвать правительственный кризис. Еще более серьезные последствия могла иметь информация Сталина о тихоокеанской провокации, задуманной Янки в Перл-Харборе. Спровоцировать Японию, не имеющую достаточных ресурсов, начать войну на истощение и уничтожение со всем англоязычным миром, дело даже не в том, что политические последствия такой публикации будут непредсказуемы, и дать в чужие руки личное доверительное письмо, написанное ему, одним воином другому. Нет, такая потеря лица для императора Хирохито была невозможна. Война на истощение. А если ресурсы будут? Император еще раз посмотрел на письмо. Мы с интересом смотрим на действия Японии в Тихоокеанском регионе. Индокитай не должен оставаться сферой влияния ни Америки, ни Англии. Соединенные Штаты Америки не должны отказаться от принципа невмешательства. Желая исключить возможные будущие политические проблемы, мы предлагаем Японии продать нам Сахалин и острова Курильской гряды в обмен на ресурсы и заказы военной техники. При условии взаимных налоговых льгот, на передаваемой территории возможно двойное гражданство. Хирохито встал и аккуратно положил письмо на тлеющую жаровню. Что же, русский верховный главнокомандующий последователен сначала пакта нейтралитете, затем приглашение японских представителей на учения войск Дальневосточного военного округа и допуск военных наблюдателей в зону военных действий на советско-германском фронте. Теперь это письмо. Письмо послано, получено и прочитано. Пришло время принимать решение. 5 сентября 1941 года. Берлин. Рабочий кабинет. Альберта Шпеера. Посмотрите, мой юный друг, Гитлер развернул и поставил в зажимы очередной плотный лист ватмана, ручной выделки 300 мощных, зенитных прожекторов подопрут своими колоннами ночное нюрнбергское небо над бескрайним полем стадиона, полукольцем окружая трибуну. Бескрайнее поле стадиона и купол неба, опирающийся на колонны лучей, музыка Вагнера и красно-бело-черные стяги и легионные штандарты, бросающие паутину теней на стройные ряды. Праздных зрителей на этой великой мистерии не будет, только стройные прямоугольники наших легионов, разбитые на когорты. 40 тысяч воинов Великого Рейха, лучшие из лучших, самые преданные, старейшие члены нашей партии. Отдельной колонной, слева от трибуны, встанут разбитые на когорты гости и последователи из других стран. Замершие красно-бело-черные стяги и штандарты и музыка Вагнера, метущиеся над ними, под черным куполом неба. Взгляните на лист и представьте себе, как это будет. Вот посмотрите, фюрер поднял другой лист, на этой трибуне мы с вами будем стоять. Фюрер ходил по залу, поднимая один лист за другим. Я не знаю, способны ли вы это воспринять, но в этом зале величие нашего тысячелетнего рейха, его будущее. Гитлер поднял еще один лист, второй, третий рейх, новый Берлин, тяжеловесные громады зданий мавзолеев, Строгая красота некрополя. Мой дорогой друг, мы уйдем в светлое будущее стройными партийными колоннами, овеянные знаменами славы. Вглядитесь в это, разве это не прекрасно? http://библиотека.ру Конституционное право 372 ХТМ. http://анимехал.ру/япон/177 История императора Японии HTML. http://www.resurs.kz.rf Внешняя политика Японии v3040ggxxvk1. http://fimapsuchipat.leviornal.com/2603982 HTML. 5 сентября 1941 года. Лубянка. Отдел кураторов. Спецгруппа. Перспективного планирования. Ты почему не пошел вместе с адмиралом к хозяину? Берия, просматривающий подборку документов из сейфа картотеки, повернулся в сторону вошедших Гесты и Павла. Потом более внимательно посмотрел на Павла, стоящего за спиной Гесты, как деревянная кукла. Что-то случилось? Да ничего особенного, просто в его присутствии Конрис поднял вопрос о моем социально-историческом происхождении. А у хозяина мне делать сейчас нечего, не мой уровень. Я, правда, нашего гостя немножко попотчевал страшилками, так сказать, в порядке легкой разминки перед серьезным разговором. Ну, да собственно говоря, Павел тебе как обычно доложится. Берия поморщился. Ну и чего ты опять юродствуешь? И зачем было подставлять мальчишку? Что мне теперь с ним делать? Геста покосился на Павла. Нашел мальчика. Ты знаешь, почему он свою родную деревню никогда не посещает? Как, говорит, появлюсь, так из каждого двора детвора выскакивает и кричит: папа. Папа приехал. Ну, а что я за чудо? Сейчас только тупой и ленивый не знает, так что и ему давно уже пора наивности в этом вопросе лишиться. Павел вымученно улыбнулся. Лаврентий еще раз поморщился. Чудо это точно. Так вот скажи мне, чудо ты наше, что это за десятки миллионов долларов, которые западные фирмы в добровольно-принудительном порядке переводят в Россию на целевую благотворительную деятельность? Очень даже благородная благотворительная деятельность по финансированию нескольких институтов по отбору и подготовке мастеров-наставников педагогического корпуса. Отчетность в полном порядке, на ней специальный бухгалтер сидит. Вы же Куркули нужных денег не даете, вот и пришлось проявить инициативу. Деньги переводятся абсолютно добровольно, теми, кто не хочет иметь ненужных проблем. Да не смотри ты на меня так укоризненно. Стандартная схема распиловки бабла в мое время. Значит, еще и институт. Здесь, в смысле, структура мастеров-наставников. Ну, не совсем институт. Пока, скорее постоянные семинары. Да и расходы не такие, собственно, и большие на жилье и командировочные. Ну и заключил договора. И организовал несколько строительных батальонов на постройку учебных корпусов и жилого фонда для 500-го. Генеральный комиссар заиграл желваками, значит, еще и несколько строительных батальонов. Павел, почему не было доложено? Павел вытянулся по стойке смирно. Лаврентий Павлович, вы же сами разрешили самостоятельную деятельность по этому вопросу в пределах имеющихся средств. Я не видел ничего криминального в просьбах перевести деньги на целевую благотворительную деятельность. Тем более, что деньги использовались строго по назначению. Берия мрачно посмотрел на собеседников. Ну, теперь ты знаешь, с кем имеешь дело, и будь добр тщательно анализировать каждое отправленное для него письмо. Особенно, когда это касается таких масштабных проектов. Гесты молча, не срывая довольной улыбки, сидел на стуле и слушал разговор. Учись, салага, дела делать. Генеральным комиссаром станешь, подбросил он свои 5 копеек. Да ты не нервничай, Павлович. С хозяином это было обговорено, просто тебя не стали отрывать и нервировать. А так, он вполне одобрил. Берия промолчал и не стал в присутствии Павла комментировать, что именно и кем было одобрено. Ладно, этот вопрос замнем, пока, до ясности. Институты по отбору и подготовке мастеров-наставников педагогического корпуса, как я понимаю, под этим подразумевается создание независимой государственной структуры. Что это за структура, куда она входит и кому будет подчиняться? Полностью этот вопрос пока не проработан, но, предположительно, это будет контролирующий и решающий методические вопросы орган при создаваемом Министерстве высшего и специального образования. Причем орган весьма специфический, и он будет состоять только из практикующих педагогов, являться независимым, избираемым тайным голосованием и постоянно действующим. Решения Совета педагогического корпуса по вопросам образования обязательны для чиновников министерств образования всех уровней. Обеспечение постоянной оперативной связи между отдельными действующими членами корпуса ляжет, скорее всего, на наше подразделение и будет включать в себя телефонную, телетайпную и видеосвязь. Также мы будем отвечать за обеспечение выполнения служебных запросов членами корпуса. Комиссар поморщился, то есть, это практически, еще одно новое подразделение, в пределах нашей структуры. Вам не кажется, что начинаем брать на себя слишком много несвойственных нам функций? Почему несвойственных? Обеспечение правительственной связи, особо важные отрасли народного хозяйства и обеспечение потока информации правительственным структурам всегда было под контролем органов. Оперативная телефонная, телетайпная и видеосвязь в пределах всей страны, то есть отдельная спецлиния. Лаврентий снова поморщился. Мы еще сами такого не всегда и не везде имеем, опять миллионные вложения. Геста согласно кивнул головой. Ну, не только в пределах страны, скорее всего, включая и Европу. Так что значительную часть этих расходов по производству оборудования и сетей мы сможем переложить на своих союзников, тем более что эти производства и фирмы по монтажу и первичному обслуживанию сетей очень быстро выйдут на самоокупаемость. По радиоустройствам, особенно видеосвязи и звукозаписи, с нами пока не может конкурировать никто. Этим надо воспользоваться и создавать глобальную, подконтрольную нам информационную структуру. Берия с интересом спросил: аналог вашего интернета? Ну, это мы пока не тянем, да и преждевременно, но вот создать, на базе привычных нам устройств, всеобщую, частично самоокупаемую связную и информационную сеть, это вполне нам по силам, тем более что выпуск очень приличных высокочастотных кабелей и линейных СВЧ-станций цифрового формата мы наладили. Почему только частично? В моей реальности полная коммерциализация средств информации имела серьезные отрицательные как политические, так и воспитательные последствия. Слишком легко через чисто коммерческую систему, вложив достаточные деньги, дестабилизировать общество. Поэтому я бы предложил, чтобы у корпуса мастеров-наставников были определенные рычаги воздействия на эту сеть, включая право вето, ну скажем, при 80% голосов по конкретному вопросу. Почему именно 80%? Да, в общем, с потолка это вопрос тоже надо прорабатывать. Ладно, с этим будем решать, слишком важный вопрос, чтобы от него отмахиваться. А что у тебя по Уралу 4? По теме водораздел все готовы, ждем только события. Есть подвижки по энергетической тематике, ученые закончили гавкаться и приступили к проработке проекта по мобильному реактору для субмарин. Года через два будем иметь первые лодки. Пока на базе существующего проекта ударный крейсер, аналог проекта 877, генеральный оживился настолько компактный реактор, к сожалению, нет. Собственно, сам реактор компактен, но вот системы защиты выходят за любые разумные пределы. Поэтому мы решили использовать два удлиненных прочных корпуса, объединенных внутри водоизмещающего корпуса, в единый, связанный коммуникационными трубами, модуль. Это упростит производство и проектирование, но получается вполне прилично. А чем будут вооружены? Для начала двумя контейнерными крылатыми ракетами с изделием и обычными торпедами, а дальше будет видно и у фон Брауна, и у королевы с Глушка вполне приличные успехи. Старт подводный или надводный, и не будут ли контейнеры снижать скорость хода? Ну, для начала, видимо, надводный, по выдвигающимся рельсам. Крылья складываемые, так что, в контейнер полутораметрового диаметра, уложимся. Два контейнера, наполовину утопленные в рубку или водоизмещающий корпус, не такое уж и большое сопротивление. Две ракеты в контейнерах и, возможно, две ракеты для перезарядки, каждая по 15-20 килотонн. На первом этапе этого будет вполне достаточно. Ну, да ты не переживай, если политики обгадятся, то мы уже лет через 15 будем истерично иметь тяжелые мегатонные МБР подводного старта, да и еще и, возможно, с кобальтовой начинкой. Берия поморщился. Я всегда ценил твой оптимизм и человеколюбие. Я вижу, по отчетам, ты задействовал Бартини по теме воздушный старт. Думаешь, есть перспективы? Пока не знаю, в моей реальности это как-то не очень практиковалось, хотя и были удачные эксперименты. У меня создалось впечатление, что дело было скорее во внешней и внутренней политике по этому вопросу. Понимаешь, воздушный старт и ракетопланы намного дешевле для гражданских проектов, чем тяжелые ракеты. Другое дело, что у нас, первоочередно, шли военные программы, и уже от них почковалось гражданское направление, а для военных тяжелые ракеты были уже привычным, наработанным путем. А потом, когда космическая промышленность сформировалась, они просто не допустили появления конкурентов. И, вообще, я считаю, надо продумать вопрос коллективной евразиатской космической программы. Опять дикое нарушение всех режимов секретности, возмущенно прокомментировал генеральный комиссар. Знаешь, таблицу Менделеева в сейф не спрячешь, секретить надо только пилотные научные и технологические наработки. Хороший пример — турбореактивные двигатели. Немцы даже здесь, в вашей реальности, умудрились обогнать нас в их проектировании. А вот хороших реактивных самолетов их армия не получила, хотя планер у двухмоторного мессера вполне приличный. Почему? Одна маленькая мелочь — материал для рабочих лопаток. Немцы не получили вовремя информацию о легирующих свойствах циркония и, кроме того, мы, в самом начале, подгребли под себя все доступные запасы этого редкого металла. А насчет коллективной космической программы, помимо привлечения серьезных денег, это даст для наших союзников повод для самоутверждения. Я не уверен, что нам нужно опускать их ниже плинтуса. Последствия могут быть очень серьезные, и не только в политическом плане. Нормально работающую экономику с опущенной головой построить невозможно, а дружный коллектив, умильно глядящих на нас паразитов, тоже далеко не лучший вариант. Плавали, знаем. Глава 14. 7 сентября 1941 года. Лаборатория комбинированных двигателей. Дипломный проект. Веницкий А.М. Предварительная защита. Курсант, заметно волнуясь, подошел к доске. В основу проекта положен успешно используемый в истребителях с комбинированным двигателем эффект инжектирования потока воздуха в прямоточный реактивный двигатель скоростной газовой струей. По своей сути, устройство представляет собой два независимых, разделяемых модуля двухрежимного твердотопливного реактивного двигателя. В дальнейшем я буду обозначать его как ракетой прямоточного инжектируемого двигателя, работающего за счет газовой струи первого двигателя, атмосферного воздуха и легко испаряемого топлива. Прямоточный модуль, в дальнейшем я буду обозначать его как ускоритель, представляет собой тонкостенное сопло-бак, внешние стенки которого выполнены из дюраля, а внутренние из медного сплава. Между стенками залито топливо. Раскаленные газы ракеты, работающие в длительном режиме пониженной мощности, инжектируют воздух в ускоритель, где он смешивается с испарившимся топливом, которое сгорает во внутренней полости ускорителя, отдавая часть тепла на испарение топлива, и формирует реактивную струю. После выработки топлива в ускорителе, он отделяется от ракеты. После отделения ракеты, на завершающем этапе наведения, твердотопливный двигатель переходит на режим кратковременной повышенной мощности. Использование такой схемы позволяет увеличить дальность уже существующих ракет без значительных, дополнительных конструкторско-исследовательских работ. Пояснения следовали за вопросами комиссии. Менялись графики и схемы, прикрепленные к доске. Предварительная защита проекта шла своим чередом. Берия наклонился к Гестину. Насчет беззначительных, дополнительных конструкторско-исследовательских работ. Это он, конечно, загнул. Это тот принцип, который ты хочешь использовать при создании пилотируемой ракеты воздушного старта. Да, только твердотопливный двигатель, предположительно, будет заменен управляемым по мощности жидкостным на перекиси водорода с кольцевым соплом. Кроме того, такие дешевые ракетные двигатели, вполне приличные по мощности, можно использовать в крылатых ракетах малой дальности взамен дорогих турбореактивных и недостаточно мощных пульсирующих. Химики-двигателисты отработали длинные шестигранные пороховые шашки на медленно горящих перхлоратных порохах с продольным внутренним армированием и внешним бронированием. Легкоплавкой стеклянной нитью получилось вполне прилично. Стабильное давление продуктов сгорания в течение почти 10 минут. Для крылатых противокорабельных ракет и ракет воздушного базирования это даст дальность 100-150 км при околозвуковой скорости. А хочу ли я воздушный старт ракетопланов? Хочу я много чего, а вот знаний для хотелки не хватает. Пусть студенческие группы поработают с дешевыми пороховыми прототипами, потом глушка и компания оценит результаты, а дальше видно будет. Но ты, все-таки, настоял, чтобы выделить Бартини деньги на проект носителя. А почему не многоступенчатые ракетные поезда, которые реализовали в ваше время? Слишком дорого для вывода в космос пары тонн грузов, выбрасывается тонн 200 дорогостоящих материалов и оборудования. Да и для запуска нужен космодром, который сам по себе строится годами и способен оставить страну без штанов. У нас, первоочередной, шла военная составляющая, подстегнутая гонкой вооружений. Здесь гонки вооружений, в области изделия и ракетных носителей, мы не допустим, значит можно будет идти по более дешевому и медленному пути, делая основной упор на научные и гражданские задачи. Берия с сомнением покачал головой. Все-таки, тот путь, по которому идут фон Браун и Королев, кажется мне более быстро реализуемым. Для первичных задач, связанных с обороной, где миллион не деньги, Дагеста пожал плечами, но мы ведь хотим в течение 10 лет послать наверх человека и попытаться повесить станцию или хотя бы трансформируемую приборную площадку. Я смотрю, тебе воевать уже надоело, время жалко, да и бессмысленно растраченного труда и жизни тоже, знаешь, мне не 15, а ведь хотелось бы и увидеть результаты своего труда. Я посмотрел раскладки, во что может обойтись нашей армии штурм Кёнигсберга, у меня волосы дыбом встали. Лаврентий пожал плечами, над этим сейчас работают. Ладно, хватит шептаться, а то нас уже косится. 8 сентября 1941 года. Подвальный кабачок, на окраине Берлина. Мюллер отодвинул тарелочку из-под сосисок с капустой и вытер салфеткой губы. Канарис, закончив рассказ о поездке, пододвинул к себе кружку. Воцарилось недолгое молчание. Первый прервал молчание Мюллер. Значит, единое евроазиатское пространство. Фактически общая и сбалансированная экономика. Безвизовое внутреннее перемещение и приведенные к общему стандарту юридические нормы. Объединенное военное командование при сохранении национальных армий. При этом отдельные евроазиатские государства как властные и юридические структуры сфер влияния. И все это, естественно, под доминатом России и последовательно проводимыми социальными реформами. И что именно будет входить в сферу влияния Германии? Достаточно много, например, французский и голландский протекторат, часть польского протектората с преимущественно немецким населением. Естественно, и все сегодняшнее немецкоязычное пространство, кроме судетов. Как я понимаю, судеты и Восточную Пруссию, включая Померанию и Данциг, они оставляют за собой. Да, Канарис кивнул, это Сталин даже отказался обсуждать. Советы явно хотят оставить за собой рычаги экономического влияния на федерацию. Видимо, в судетах они хотят сформировать структуру типа принятых у них национальных округов. Хотя он выразился об этом иначе: особая экономическая зона. Я не совсем понял. По-моему, у них что-то подобное уже есть на Урале. То есть никаких депортаций не будет? Сталин даже рассмеялся в ответ на такой вопрос. Зачем? Он говорит, мы будем отказываться от такого количества квалифицированных специалистов. Хотят жить в нашей сфере влияния, их право. НСДАП, разумеется, должна быть распущена и находится под полным запретом. Члены НСДАП, совершившие уголовные и военные преступления, пойдут под суд. Мюллер покачал головой. Военные преступления — очень широкое понятие. Не думаю, Сталин показался мне очень трезво мыслящим человеком и явно хочет обойтись без лишних эксцессов. Скажи, он понимает, что мы недостаточно сильны, чтобы произвести быстрый и бескровный переворот в стране? Канарис тяжело вздохнул. Боюсь, что здесь мы опять недооценили решимости Сталина или того влияния, которое оказывает на него Геста. Нам было порекомендовано, любой ценой, избежать участия в партийном съезде в Нюрнберге. Мюллер побледнел и молча уставился на Канариса. А если съезда, по каким-нибудь причинам, не будет, тогда русские будут добиваться военного поражения Германии, безоговорочной капитуляции международного суда над руководством. Сказано было очень доходчиво: нанесение военного поражения Германии без ограничения используемых средств. И затем спросил меня: вы знаете, что такое атомное оружие? На некоторое время наступило тяжелое молчание. Потом Мюллер мрачно спросил: и как это будет выглядеть, немецкие граждане в Восточной Пруссии при коммунистическом режиме? Судя по тому, что мне показали на Урале, вполне прилично. Там что, действительно все пропавшие немецкие специалисты, и что они хотят с ними сделать после окончания войны? Ну, наиболее значимые действительно там. А после окончания войны, знаешь, у меня создалось впечатление, что советский режим кардинально изменился, стал более вменяемым. Видимо, шок от получения информации о возможном будущем был не только у нас. Силой, если послевоенные события примут нужный ему разворот, Сталин никого удерживать не будет. Другое дело, что не все захотят вернуться. Причем не только неарийцы, но и многие этнические немцы в этих городах, а он явно не один. Высокий уровень жизни, работа по специальности в научно-исследовательских институтах или педагогическая деятельность, то есть вполне стабильное будущее при отсутствии какой-либо национальной дискриминации. Послевоенная Германия такого предложить явно не может. А тебя там не узнали? Озабоченно спросил шеф гестапо. Если есть утечки, возможны серьезные проблемы. Нет, мне предложили изменить внешность. Кроме того, я разговаривал только с теми людьми, которые меня лично знать не могли. 8 сентября 1941 года. Кремлевский кабинет. Удачно съездил? Спросил Сталин, просматривая папки, которые передал ему Берия. Да, вполне. Знаешь, Геноцвале, после нашего гадюшника, во всех этих номерных Уралах душой отдыхаешь. На редкость удачный эксперимент. Там легко с людьми работать. Не напрягает никто, тебе не пытается задницу лизнуть, но и никто в спину с ненавистью не смотрит. Особенно, по сравнению с тем, как я в прошлом месяце в Узбекистан съездил по наколке гесты, постоянное ощущение было, что в дерьмо наступаю, и боялся, что хронический запор получу. А запор-то при чем? Да чуть в дырку не залезали до полного исчезновения, прежде чем мы всех этих национальных деятелей повылавливали. Сталин развернул еще один чертеж. Странная машина, не самолет, а какой-то Змей Горыныч. Почему вы выбрали старт с воды и почему такая странная схема? Что у нас аэродромов не хватает? Ну, с аэродрома она тоже может взлетать. Вот только аэродром, если бы это был обычный самолет, нужен с тяжелым покрытием и длиной полосы не менее 2 километров, а у нас таких не так уж и много. Машина запланирована двойного, даже тройного назначения. Кроме аэрокосмических программ, можно использовать и для нужд народного хозяйства. Собственно, это даже не самолет, а экраноплан. Помнишь, я тебе докладывал по экспериментальным работам Бортини? В транспортном режиме, при половинной мощности двигателей, она способна к длительному полету на высоте 4 метров с грузом до 20 тонн. Взлет и посадка с любой достаточно большой водной поверхности. Таких рек у нас по стране и в будущей зоне влияния очень много. Транспортные коридоров, по которым возможен пролет такой машины, мы можем распланировать практически в любую географическую точку. В режиме кратковременного прыжка, на полном форсаже двигателей, включая двигатель ракетоплана, она способна на скорости 951 050 км/ч забросить 10-тонный ракетоплан и дополнительное топливо для его двигателей на высоту 20 километров. В варианте военного применения это даст нам возможность, базируясь и стартуя в различных точках страны, выводить 2 управляемые ракеты, боеголовки или крылатые снаряды с изделием на непредсказуемые для противника баллистические траектории. В рамках космической программы выводить на орбиту до 1,5 тонн полезного груза, с возвращением ракетоплана на Землю. Сталин кивнул, соглашаясь с аргументами. А как дела у Королева и фон Брауна? Королев заканчивает предварительную проработку проекта тяжелой ракеты, подземного старта на базе разработок и экспериментальных работ фон Брауна и Глушка. Очень недоволен, что его отодвинули от космической программы. С фон Брауном, после того как он понял, что его изделиями громить Германию не будут, тоже нет особых проблем. Его вполне устраивает то направление, которое приняли работы по аэрокосмической программе. С работами Королева мы его не знакомим, да и не сработаются они вместе, слишком большие собственники перегрызутся. Генсек устало перетасовал чертежи, изредка задавая вопросы. Лаврентий сочувственно спросил. Я смотрю, что это тебя не очень интересует. Устал? Да, устал, и эти бумаги пока не самый актуальный уровень подготовительных работ и проработки эскизных проектов. На этом уровне гести просто не нужно мешать, на базе информации из своей реальности он подтолкнет специалистов в нужном направлении, а там уже, по их отчетам, будут и нам видны реальные перспективы. Сейчас главное направление работ — организовать правильное послевоенное переустройство евроазиатского политического и физического пространства. Не все товарищи, как наши, так и зарубежные, правильно понимают поставленные задачи. С зарубежными проще, после демонстрации специзделия многие неясные вопросы отпадут. А вот с нашими приходится разговаривать жестко, иначе, впоследствии, получим серьезные и труднорешаемые в мирное время проблемы. Очень сложно идут переговоры по румынской нефти, причем именно наш МИД и Внешторг не понимают важности для СССР долевого участия в этой концессии. А, что ты лыбишься, твои бандиты не лучше. До них тоже не доходит, что здесь не Америка, и только силовым способом эти проблемы решать нельзя. Нам, здесь, многие поколения жить и работать вместе, чем меньше обид и недоговорок будет на начальном этапе, тем меньше проблем возникнет впоследствии. Услышав про подвиги подотчетного ему отдела, Генеральный комиссар поспешил сменить тему разговора. «Кстати, а как прошли твои переговоры с Канарисом?» «Пока непонятно, слишком закрытый и сдержанный человек, но он имеет достаточную информацию из реальности Гесты и не хочет у нас такого развития событий, так что некоторые точки взаимного интереса вполне нашлись. Ну, например, ему очень было приятно услышать про Голландию, Францию и Австрию. А, вот мое мнение по Судетам и Восточной Пруссии он выслушал с видом кошки, съевшей лимон. Ничего, лимон это тоже полезно». Лаврентий иронично спросил, а если кошка откажется глотать лимон, а куда она денется? «Есть очень хороший дедовский метод: зажимаешь хвост между двумя карандашами и подсовываешь дольку под морду. А потом, чтобы остаться с ней друзьями, даешь вкусную сардинку». Оба рассмеялись. 8 сентября 1941 года. ВЧ совещание старших офицеров. Шапошников П.М. Жуков Г.К. Меркулов В.Н. Конев И.С. Стаханов Н.П. «Я тебя приветствую, Борис Михайлович, как у вас там погода в Москве?» — раздался в динамиках перед Шапошниковым голос Жукова. Что Константинович съехидничал по параллельной линии, Конев задолбала прибалтийская погода, в Москву запросился. Шапошников рассмеялся: «Так у нас в Москве не лучше, это не ваша солнечная Европа. У вас, наверное, до сих пор девушки в ситцевых платьишках и босоножках ходят, а то, а девушки какие? Загляденье. Я смотрю, налаживаете помаленьку контакты с местным населением», — раздался голос Меркулова. «Борис Михайлович, ну что они мне все завидуют, свое нужно все иметь, и погоду, и девушек, и линию фронта. А давай поменяемся», — предложил Жуков. «Я тебе даже в придачу пару батальонов тяжелых, которые мне Шапошников собирается выделить, подкину». «Ну уж нет, как сказал наш верховный главнокомандующий товарищ Сталин, каждый командир со всей ответственностью должен решать поставленные перед ним задачи. А тяжелых мне не надо, муниципалитеты обижаются, что они дороги слишком портят. Вот, ночные, легкие и средние ударные машины мне нужны, ночные авианалеты в придачу к пощипыванию немцев югославскими партизанами производят на доблестный вермахт очень хорошие впечатления. Немецкие герои сразу начинают задумываться над словами сотрудников Красного Креста и лагеря военнопленных в Болгарии, пограничных с Болгарией, областях Румынии помаленьку растут, на радость сельскохозяйственной отрасли, которой, в связи с хорошим урожаем, очень нужны сезонные рабочие». Меркулов спросил, не слишком ли это опасно, такие большие лагеря и, практически, расконвойка. «Ну, что ты нас совсем за мальчишек держишь? Во-первых, мы не организуем слишком крупных лагерей, и они все достаточно удалены друг от друга. А, во-вторых, расконвойка, сельхозработы, посадка леса и восстановительные работы только в лагерях общего режима, для солдат вермахта. Черные формы и члены стоят по стойке смирно за колючкой, и шаг вправо, шаг влево. В лагерях общего режима немецкие армейцы сами порядок поддерживают, практически самоуправление. Да и те небольшие деньги, которые работающие на полях получают за свой труд, тоже имеют значение. Офицеры настроены по-разному, а вот большинство солдат военнопленных настроены на скорейшее окончание войны, что совсем нет побегов, что-то не верится». Конев рассмеялся: «Есть, конечно, но этими героями местная полиция занимается, и иногда очень горячо, если что-то учудить успевают, возвращают в лагеря, если ничего не начудил в строгого режима, начудил местный суд и к уголовникам, а там их очень нежно любят. Оккупацию им никто не простил, особенно в Югославии, а судебные заседания они прямо в лагерях производят, очень способствует дисциплине. Мы смогли трудоустроить на временные сельхозработы и лесопосадки примерно 60% военнопленных общего режима. Остальные работают по договорам, заключенными администрацией и самоуправлением лагерей с правительствами Болгарии и Югославии, на восстановительных работах и прокладке дорог. Черных, членов и пособников задействовали на прокладке стратегических дорог и перевода железнодорожных путей под наш стандарт. Тут, конечно, ни о какой оплате и самоуправлении не идет и речи, пусть будут довольны, что не расстреляли. Работают под жестким конвоем, за пайку и со всеми прелестями зоны строгого режима. Красный Крест попробовал возникнуть, но мы им показали кое-какие фотографии и материалы расследований, свозили на массовые захоронения все вопросы. Когда тошнота прошла, сразу отпали. Иван Степанович перевел разговор в деловое русло: «Начальник генерального штаба, доложите, пожалуйста, состояние на вашем участке ответственности». Группа армий Юг, не проявляя ни особой паники, не особой инициативы пятится с боями в сторону Венгрии. 17-ю армию ГТ и 1-ю танковую Клейста мы успели зажать около Белграда и теперь методично долбим авиацией. Кроме того, в Белграде югославы подняли восстание, смогли организовать и удержать несколько аэродромов в черте города, и мы перебрасывают сейчас туда планерами авиабаты и оружие. Наши основные потребности на сегодняшний день – это снабжение авиагрупп и обеспечение постоянной работы гвардейских и автоматических минометов. Поставки солярки наладили через передвижные медогонки, паровые дистилляторы на базе паровозных котлов, на железнодорожном ходу, из Румынии вполне приличная, а вот бензин получается низкокачественный, для машин пойдет, а вот авиадвигатели на нем работают плохо, только с добавкой нафталина. Нужны дополнительные поставки и бензина для истребительной авиации и нафталина для всего остального. Хорошо, мы рассмотрим этот вопрос. А что у вас, Георгий Константинович? У нас ситуация похуже, немцы, не сказать, что со остервенением, но цепляются за каждый пригодный к обороне участок и дерутся очень профессионально. Очень много долговременных укрепленных пунктов. Те, что попроще, сковыриваем тяжелой бронетехникой. Те, что покрупней, сначала попробовали выжигать фосфором, ну, а потом, ты сам знаешь, после скандала с Красным Крестом, сверху запретили. Сейчас просто закидываем их с авиацией бескорпусными минами, установленными на неизвлекаемость. Ставим боевые дозоры и идем дальше. Вокруг крепости Кёнигсберга и на ее территории целые плантации засеяли, и самолеты до сих пор ведут минирование. По ночам часто слышны взрывы, видимо, немцы пытаются очистить какие-то участки или еще не поняли, что произошло. Хорошо, хоть эти орелики согласились до начала боевых действий вывести из крепости и окружающих ее районов гражданское население. Знаешь, чего я боюсь, что немцы сдадутся раньше, чем на минах ликвидаторы отработают. Как мы при этом весь этот гадюшник разминировать будем, даже не представляю. Ты ведь знаешь, что примерно на 20% мин ликвидатор не срабатывает. Пусть тебя это не волнует, уже подготовлен батальон минеров со спецтехникой. Борис Михайлович, в развалинах. Какая к черту спецтехника? Шапошников спокойно уточнил, тебе сказали, что спецтехника есть, прими за данность. Скажи, как у немцев в отношении бронетанковой техники и авиации? Не густо, но техника есть и неплохая. Несколько раз натолкнулись на тяжелые танки, серьезные машины. Захватить пока не удается, но уже по первым боям ясно, что пехотные наплечные гранатометы 57 мм мотов их не берут. Танковые 75 мм тоже. С 85 мм пушками машин огневой поддержки пока не ясно, но вот зато 150 мм самоходки, попав в лоб, сразу на задницу садит. Пробили или нет лобовую броню, мои ребята понять не смогли, но башню ему на бок свернули и назад его немцы утащили тягачом. Авиация изредка появляется, даже реактивная, но ведет себя очень скромно, чувствуется, что есть проблемы и с наличием машины с горючим. Пленные говорят, что горючее выдается по специальной разнарядке, на конкретный вылет или боевую задачу. В общем, прийти в себя после потери румынских нефтепромыслов и массированных бомбардировок заводов синтетического бензина немцы не могут. С авиацией у них туго, зато с зенитной артиллерией как с цепи сорвались, автоматы под каждым кустом понатыканы и радиосканеры в войсках появились. Наши ребята при штурмовках наземных позиций стали нести серьезные потери. Надо бы что-то посерьезнее, бронированное или способное точно бить с большей высоты. Да мы знает об этой проблеме, в начале следующей недели вы получите управляемые бомбы и операторов. Кроме того, промышленность все-таки довела до ума управляемую противотанковую ракету и подготовила достаточное количество техников-наводчиков. Первые подразделения к тебе уже направляются. Скажи, что у тебя в Польше? Да, в общем-то, все по плану наращиваем краковские и варшавские плацдармы. С Варшавой особых проблем нет, туда прорвались архаровцы Катукова, и мы ее практически деблокировали. Город не особенно и пострадал, то ли немцы не ожидали ночного броска танков с десантом. Они до сих пор недооценивают наши приборы ночного вождения и тактику, основанную на их применении. То ли, учитывая, что наше наступление идет двумя клиньями, от Бреста и Сувалки, боятся попасть около нее в котел и предпочли отступить. А вот с Краковом проблемы, видимо, немцы решили стоять там насмерть, прикрывая Судетскую Глисту, которая на сегодня является для нас воротами в Германию. Очень мешает запрет ставки на применение по промышленным и транспортным узлам в Судетах тяжелой бомбардировочной авиации, только точечные удары. Шапошников с нажимом сказал: решение ставки по судитам окончательное, когда до них доберетесь, брать их в самом мягком варианте, максимально сохраняя промышленность, и готовьте массовую десантную операцию, чтобы немцы сами там, чего-нибудь, не успели начудить. Потом вздохнул и добавил, что очень большие потери, в живой силе небольшие бои идут в основном за преимущество в воздухе. На земле сейчас позиционные бои местного значения, а вот небо кипит, и мы и немцы стянули сюда все, что у нас есть из авиации. В воздухе, одновременно, сотни самолетов, постоянно идут воздушные бои сразу на нескольких эшелонах. Мы перебрасываем воздушным мостом в Краков людей и материально-техническое обеспечение. Немцы пытаются этот мост разорвать и уничтожить принимающие аэродромы. Пока нам удается сохранить преимущество в воздухе, но потери очень тяжелые. Очень донимают новые немецкие двухмоторные реактивные истребители. Они хуже, чем наши, но их больше. И когда только успели наклепать, я понимаю твой вопрос, но дополнительных реактивных машин дать тебе не можем и так. Их отправляем к тебе, прямо с заводских аэродромов, транспортными самолетами. Но, по данным разведки, долго этот немецкий нажим не продлится. Ресурс немецких реактивных двигателей менее 30 часов, а они использовали на авиасборочных заводах весь свой резерв, да и пилотов не успевают для них подготавливать. Скажи, тяжелые планеры с танками прорываются к Кракову, так, 50 на 50. Но мы пошли по другому пути, разбираем легкие танки и моты на несколько частей, подвешиваем получившиеся тюки под бомболюки, потом сбрасываем их в реку, на отмели, в черте города. По первой темноте сбрасываем, а к утру наши механики с поляками успевают большую часть машин собрать. Целый сборочный завод организовали. Шапошников удовлетворенно заметил: как я вижу по документам, на Краковском плацдарме вами накоплены уже достаточные силы. Да, с легкой руки поляков их так и называют — армия Кракова. Как я понимаю, вы действуете совместно и во взаимодействии с польскими частями. И как результаты? А вот здесь не все так однозначно, вступил в разговор Стаханов. Как только мы выдавливаем немцев из какой-нибудь польской области, там сразу появляется очередной поручик или подхорунжи и начинает организовывать отряды АК, армии Крайнова, подчинявшиеся лондонскому правительству в изгнании. Мы тщательно следим за такими отрядами и проводим следственные мероприятия. Во многих случаях за всеми этими ГУРУ, малый, но чуже числится совершенные преступления пособничества немцам. Грабеж, террор населения и убийство. К сожалению, директива центра требует задерживать их только в том случае, когда вина полностью доказана и материалы расследования можно предоставить международным наблюдателям. В особо сложных случаях пришлось идти по пути тихих ликвидаций силами осназа и спецподразделений. Все материалы по таким операциям отправлены в Москву. Я не вижу реальной возможности работать с правительством Польши в изгнании. Мы для них враги, которым они вынуждены временно улыбаться. Да и улыбаются они нам сквозь зубы. Их эмиссары выбрали позицию конфронтации и непрерывных скандалов, в которые сразу же подключают иностранных представителей и Красный Крест. Я считаю, что представителей Лондона нужно выводить с территории Польши и начинать нам самим организовывать властные структуры, брать под свой контроль воеводства и муниципалитеты. Определенный контингент населения и группы, поддерживающих такую идею польских лидеров, мы имеем вопрос только в директивах центра. Ну, это как бы не уровень компетенции армии, произнес Шапошников с сомнением. Я передам этот вопрос по инстанции. Будет решение сверху, дадим непосредственные указания командирам на местах. Знаешь, большая часть наших военных хорошие стрелки, но плохие политики. Жуков, ну почему же? Вот Конев, с болгарками, наверное, политических проблем не имел. Все засмеялись. А что у вас, на освобожденных территориях Украины и Белоруссии, Всеволод Николаевич? В Белоруссии особых проблем нет, там местные товарищи сами все решают в текущем порядке, а вот в Западной Украине полная жопа, мрачно ответил Меркулов. Просто удивительно, сколько самой позорной пены всплыло на поверхность за несколько месяцев оккупации. Видимо, мы где-то, с самого начала, с момента присоединения этих территорий к СССР, серьезно недоработали. В основном это подразделения националистов, входящих в ОУН и УПА, хотя много и просто немецких пособников и полицаев. Все это обостряется межнациональным конфликтом между украинскими националистами и этническими поляками. Нам с трудом удается предотвращать резню и погромы. Создается впечатление, что кто-то старательно пытается дестабилизировать ситуацию в тылах нашей армии на освобожденных территориях. Наибольшую проблему представляют так называемые бандеровцы, несмотря на то, что их лидер якобы сидит в немецкой тюрьме. Их лозунги крайне антисоветские и отмечено очень много попыток перейти к практическим действиям. Реальное командование этого националистического крыла взял на себя некий главнокомандующий Шухевич, бывший гаупман украинского батальона немецкой армии, так называемый батальон «Нахтигаль». Они ни много ни мало вместе с попом Андреем Шептицким, реально митрополит Ухтс, провозгласили акт воссоздания украинского государства. Крови на деятелях из этих отрядов немерено. Ведем разыскные мероприятия. Глава 15. Зеркальный вариант 1. 9 сентября 1941 года. Даунинг-стрит. Кабинет первого лорда казначейства. Черчилль и пригласил Филби сесть с ним в кресло у маленького резного столика и начал мрачно его разглядывать. «Скажите, наконец, начал он, какого вы мнения о сегодняшней деятельности СИС?» Сицрит интеллигенция сервице, СИС. Филби, который только недавно был назначен на пост заместителя начальника отдела контрразведки СИС, осторожно уточнил: «Что вы имеете в виду, господин премьер-министр?» «Я имею в виду цепочку непрерывных провалов в Европе, вашей службы, которая сначала проглядела возможность быстрого захвата всей Европы Гитлером, а потом, захваченная врасплох скоростью продвижения немецких войск, потеряла всю имеющуюся на континенте агентурную сеть и, в конце концов, позорно удрала в Англию. Мне сложно оценивать работу всей службы в целом. Я только недавно был назначен на свой пост, и моя сфера деятельности ограничивается контрразведкой на территории Британии и противодействие проникновению коммунистических элементов в органы британской разведки. Оставьте изображать из себя невинную девочку, Филби, я пересмотрел все ваши рапорты с 1939 года. У меня сложилось впечатление, что вы были практически единственным сотрудником вашей службы, который предвидел такое развитие событий. Если бы взамен написания остроумных резолюций на вашем рапорте о нарастании социальной пассивности и интрузии, проникновении идеи национал-социализма во Франции и в малых странах, Мензис дал бы ему ход, возможно, мы не оказались бы в таком тяжелом положении с получением агентурной информации. Очень на меня неприятное впечатление произвела реакция на ваш последний рапорт о возможном провале нашей голландской агентурной сети и возможной радиоигре немцев, реальные события, но 43 года. Это только мои предположения, и хотя я не имею по ним достаточных доказательств, но та должность, которую я занимаю в нашей структуре, обязывала меня их озвучить. Черчилль опять внимательно посмотрел на собеседника. Надо сказать, этот рапорт не прибавил вам популярности. Филбир пожал плечами. У меня и без этого достаточно сложное положение. Не всем понравилось, что мою кандидатуру поддержали из другого ведомства. Одним тычком больше, одним меньше в такой ситуации эта роль не играет. Премьер усмехнулся. Они ничего не могли сделать, потому что рекомендацию Энтони Блэнта поддержал я. Для Филби это было очень неожиданно. И он осторожно спросил: «И каково лично ваше мнение по моему голландскому рапорту?» Черчилль в упор посмотрел на собеседника. «Я сделал то, до чего не додумался этот бастард Мензис». По слухам, Мензис был внебрачным сыном короля Эдуарда, проверил предположения, изложенные в вашем рапорте, через независимые источники. «К сожалению, должен признать, что вы, и в этом случае, были правы. Немцы в течение года водили нас за нос, были бессмысленно потрачены большие материальные и человеческие ресурсы». Черчилль помолчал и добавил: «Структуру СИС и методы ее работы надо менять, и начать я хочу с той части ее структуры, которая была создана по моей инициативе и которая на сегодняшний день находится в самом плачевном состоянии. Я имею в виду управление специальных операций, СОЭ, террористические акции и организация саботажа. Война в Европе идет к своему логическому завершению и, исходя из анализа действия коммунистического режима, мы столкнулись с самой большой угрозой нашему влиянию за многие столетия. Такое положение абсолютно нетерпимо. Мы не можем допустить переход европейских стран в зону влияния Советов и насаждения там коммунистической идеологии. Такой переход может привести к созданию Восточного блока, который будет угрожать нашему влиянию в послевоенном мире. И, уж тем более, мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить сепаратный мир между Германией и Сталиным. Ваша задача, как начальника управления специальных операций, будет заключаться в организации саботажа, терактов и национального сопротивления Советам на оккупированных территориях. поддержки группировок любой направленности, если они могут оказаться занозой в сталинской заднице. Особо важно, на сегодняшний день, сорвать возможность переговоров между немцами и русским. Белые перчатки придется снять мы не Красный Крест и не Институт благородных девиц. Кстати, с Красным Крестом русские начали ювелирно использовать эту организацию для налаживания контактов с немецкими генералами. С этим надо что-то делать. Филби, проявите себя, и я не могу исключить, что в будущем вы и Мензис поменяетесь местами. Хотя нет, делать реальную работу не в его стиле. Филби задумчиво прокомментировал услышанное: на сегодняшний день основу управления СОИ составляют бывшие белые воротнички лондонского Сити. Это люди Мензиса и, кроме того, имеющие очень своеобразное понятие о дисциплине и методах работы. Мне будет очень трудно работать с ними, да и еще в перманентном конфликте с руководителем СИС. Конфликта не будет, ваше управление, формально находясь в структуре СИС, реально будет подчиняться непосредственно мне. Я мотивировал это необходимостью, для меня, немедленно получать нужную оперативную информацию. Управление СОИ никто всерьез не принимает, поэтому особых возражений не было. Вы получите необходимое финансирование, людей подбирайте на свое усмотрение. Ненужных или слишком открывающих рот мы переведем с повышением. Черчилль встал. Филби, я жду от вас и вашего отдела не пространных, заумных отчетов, а реальной работы, которой я могу обосновать ваше финансирование и последующее повышение. http://militerly.pruresearchknicht.lip.06html. Кембриджская пятерка. Арнольд Дейч. 11 сентября 1941 года. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин, вытирая слезы, хохотал, стуча ладонью по столу. Берия стоял с видом кота, очень удачно слямзившего к рынку сметаны. Значит, он назначил Станлия своим заместителем по диверсионно-разведывательной работе и саботажу, еще раз довольно хмыкнул хозяин.